Братья и сестры, в эти памятные для каждого христианина дни я прочитаю не из Евангелия, где описаны страдания Христа. Обычно в предпасхальные дни оттуда читаются тексты. Я прочитаю из послания апостола Павла к евреям, из последней 13 главы. Послание к евреям, 13 глава. Я буду читать с 10 стиха. «Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии, так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященникам во святилище, сжигаются вне стана, то Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание». Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Какая богатая и активная жизнь человека, который осознает себя странником и пришельцем. Он ищет лучшего, он ищет будущего. Авраам тоже искал будущего, он тоже говорил о себе, что он странник и пришелец, и он искал города, художник и строитель которого Бог. Когда Господь совершил собой искупление грехов наших, пострадал вне Иерусалима, Павел показывает нам лучшее, превосходнейшее. Это лучшее, оно открыто для каждого. Но особенность этого каждого состоит в том, кто здесь странник и пришелец. Когда Каин ушел от лица Господа, он начал строить город. Люди живут станом, так легче и обороняться, так легче поддерживать друг друга. Посмотрите, вот в Танаисе, когда сделаны раскопки, как располагался город. Это тоже был стан. Все жили за крепостной стеной, все жили близко друг к другу, тесно друг к другу жили. А у Господа другое. У Него вот это движение. Вышел за стан. Он о себе говорил, я есть путь и истина, и жизнь. И как бы в этой жизни мы не устраивали для себя потребное для жизни благочестие, все равно мы остаемся народом Божьим, который двинулся. Подобно тому, как евреи вышли из Египта, вот и сегодня народ Божий находится в движении. Его место там, где Господь, за станом. Почему Христос пострадал вне стана? Это первый вопрос. Те, кто и выходят ко Христу за стан, чем они отличаются от тех, кто в стане? И обратите внимание, вот здесь впервые, в отличие от всего Нового Завета, говорится о том, что вот именно там, неся поругание Христово, мы можем принести подлинную жертву уст через Иисуса Христа. Чтобы понять трагичность сегодняшнего положения христиан и особенно музыкантов, которые первые уготованы вот самой природой, потому что они талантливы, тем, что Бог им дал возможность получить образование, научиться искусно как бы вот играть на музыкальных инструментах. Они первые должны были принести эту жертву. Но сегодня наш не музыкальный мир, это мир Каина, воинственный мир. Он думает, что он может славить Господа. Но Писание показывает здесь другое. Показывает, что только через Него мы можем приносить эту жертву уст. Один пример, который покажет сегодня трудность этого состояния, трудность этого положения и безумие христиан, которые думают, что они познали Христа. Один из крупнейших израильских пианистов собирал здесь большие массы народа. Он играл и в церкви, он играл и в различных концертных залах институтов, он играл на фортепиано и в филармонии. Он говорит, когда я выхожу за фортепиано, Иисус Христос сидит на переднем ряду. и говорит: «Я жду не дождусь твоей музыки». Сегодня вот это христианство, которым принадлежало рождение свыше, но которое продали свои первородства, они подобны этому музыканту. Писание говорит: «За станом, неся его поругание, а он в стане». Он обходит все культурные учреждения стана. Сегодня, когда музыкально-хоровой отдел регистрирован Союза всех Б, является одновременно ведущим учреждением музыкальным, которое обучает регентов для церкви, и в то же время является и членом одного из культурных обществ, ему открыты все концертные залы, таков устав общества. Но обратите внимание, Писание говорит: через Христа мы можем приносить эту жертву. А он говорит, что Христос ходит за ним, как фанат ходит за своим идолом, за своим кумиром. Он говорит: ходит за мной, сидит в переднем ряду и говорит: я жду не дождусь твоей музыки. То ли это фантазии больного человека, которого место в сумасшедшем доме, но он прекрасный музыкант. Когда он играет Дебюсси, когда играет Бетховена, когда он играет всю классику, он обманывается сам и обманывает всех людей. То есть, на образе этого музыканта, на примере этого прекрасного израильского пианиста, я хочу показать вот важность этого места Писания, которое прочитал из послания к евреям, из послания апостола Павла. Показать, что только странники, которые ищут лучшего, и не вообще города Иерусалима, а ищут самого Бога, они могут жить для Господа, славить Его и устами, и жизнью, и на музыкальных инструментах. И участвуя сегодня в воспоминании страданий Христовых, нам очень важно ответить для самих себя на самый главный вопрос. Ищу ли я Христа? Иду ли я за стан, неся поругание Христова? Славится ли Господь моей жизнью? Прообраз, который берет здесь апостол Павел, он заключен в законе Моисеева, в Ветхом Завете. Это жертва за грех. Несколько характерных деталей. Во-первых, страдания Христа, они в первую очередь являются жертвой за грех. Только для тех, кто примирился с Господом, он есть жертва мирная, которая приносится обычно Господу в благодарность. Особенность принесения жертвы за грех, она такова. Книга Левит, 4 глава. «Сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против заповедей Господних, или сделает что такое, чего не должно делать, если священник согрешит и так далее. От этой жертвы, или точнее, от этого положения не свободен никто. Каждый должен рано или поздно увидеть, что ему необходима жертва за грех. Как эта жертва приносится? Во-первых, приводится к дверям скинии собрания. Я помню, в советское время где-то покаяния происходили во время проповеди, когда звучала радиопередача, не в собрании. Кто-то покаялся в детском лагере, кто-то покаялся дома. Но и сегодня жертва за грех и польза от нее, она должна быть у дверей скинии собрания. Поэтому и сегодня каждый грешник в собрании народа Божьего говорит о своих грехах и исповедует Иисуса Христа Спасителем. Дальше. Согрешивший должен положить руки свои на голову этой жертвы. Это значит, что эта жертва становится грехом. И дальше говорит Моисей: и заколят тельца пред Господом. Что дальше? Дальше берется кровь. Кровь этой жертвы. И этой жертвою кропят 7 раз пред завесою святилища. Это та завеса, о которой говорят евангелисты, когда Христос умер на Голгофе, завеса в храме разодралась надвое. Это говорит о том, что уже нет нужды приносить животных в жертву за грех и кровью кропить перед завесою святилища. Через закон уже не спасется сегодня ни один грешник. И хотя во время, когда алланы, это народ кавказский, нынешние осетины, господствовали вот здесь и на нашей территории, они приняли вначале иудейскую веру, вот, не знаю, приносили жертвы, потом христианскую, но это не сделало жителей нашей местности вот теми христианами, которые отождествляют себя за Христом, который распят вне стана. Наше русское христианство, оно еще нуждается вот в этом выхождении за стан. И еще, оставшуюся кровь нужно вылить к подножию жертвенника. Кровь выливается к подножию жертвенника, кровью 7 раз кропится перед святилищем, а на жертвенник возлагается только тук. Это вот внутреннее, сокровенное, его нужно сжечь пред Господом. А что касается головы, внутренности, ног, кожи этого жертвенного животного, все нужно было собрать, вынести за стан. Но обратите внимание, одна особенность, она нам пригодится. Должны были найти за станом, где высыпается пепел, чистое место. Попробуйте найдите за станом чистое место. Да еще там, где высыпается пепел. Это практически невозможно. Но таков был порядок. Когда Господа нашего Иисуса Христа взяли для того, чтобы Он стал той жертвою за грех, о которой говорит Писание в послании Петра, 1 послание Петра, 2 глава, 24 стих. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы, избавившись от грехов, мы жили для правды». Он грехи наши сам вознес телом своим на древо. От его жертвы в храме не было ничего. Если жертву за грех нужно было в храме использовать как кровь, покропить и вылить подножие жертвенника, а тук сжечь, то для храма от жертвы Христа не осталось ничего. Не говорит ли это о том, что Бог пренебрег храмом? Был ли нарушен закон Моисея? Нет. На смену старому, на смену закону, который был ослаблен плотью, пришел новое, новое место, новый жертвенник. И когда совершилась эта жертва Христа, завеса разодралась надвое. Она уже была не приспособлена для того, чтобы перед ней кропили. Почему? Да потому что, когда Христос 3 года только совершал свое служение, Он пытался за эти 3 года очистить храм. Вы помните эти события? Он первый раз очистил. Ко времени Его пасхального заклания храм опять наполнился и еще больше. И наполнился чем хотите, но только не молящимися. Он говорит, вы сделали его чем? Вертепом разбойников, а он должен быть домом молитвы. Храм стал нечистым местом. Вместо своего предназначения он превратился в рынок, превратился в вертеп разбойников. Там невозможно было молиться. Кроме того, что священники были продажными священниками, они сами эти должности покупали, они даже были готовы, и что и сделали, уплатили Иуде серебряники, а потом взяли эти серебряники назад. Все это говорит о том, что храм практически, он никак не мог быть местом, где от жертвы Христа хоть что-то было полезно для иудейской религии. Поэтому он вышел, его вывели за стан. Именно за станом была пролита его кровь. Именно за станом Он этой кровью очистился разбойник, покаявшийся перед Господом. В храме все было мерзко. Кровь Христа уже не производила там никакого действия. Завеса разодралась. Храм стал вертепом разбойников. И ни одна капля крови Христа, пролитой за грешников, она не была полезной для храма. Таким образом, Голгофа становится новым местом и новым жертвенником, где совершается очищение грехов. Старая вот эта иудейская религия, она становится религией безрезультатной. Почему сегодня православная церковь, как бы историческая церковь, имеющая право на славословие, она не имеет силы ни в благовестии, ничего не имеет из тех установлений святых отцов для того, чтобы народ хоть чуть-чуть научился благочестивой жизни. Да потому что они полностью сняли копию, сняли кальку с этого еврейского служения. Они полностью подражают этому храму и служению в нем. А это то, о чем Христос сказал: «Се оставляется дом ваш пуст». Шехина, слава Божия, она оставила храм и оставила Иерусалим. Это вторая сторона, почему Христос совершил свое спасение вне стана. Иерусалим – это город, в котором были уничтожены все пророки и все праведники. Христос говорил: не бывает, чтобы кто-то из пророков или праведников погиб вне Иерусалима. Поэтому единственное место, где действительно Бог мог воздвигнуть новый жертвенник, оно находилось вне стана. Сегодня мир, который окружает нас, хоть он и подвергается как бы движению неоязычества, там вот и сегодня в тундре или в этих окрестностях шаманы вешают свои различные лоскуточки, возрождается язычество. Вон у нас возле лесной школы стоит этот истукан деревянный. Это все уже далекое прошлое. Мир сегодня религиозен. Мир сегодня религиозен до атеистичности. Какая разница между православием и атеизмом? Какая разница между атеистами и католиками? Это не тот атеизм, который утверждал: Бога нет. Один дедушка говорит комсомолке, которая в штанах забралась на эту трибуну после революции, кричит: Бога нет. Он говорит: вчера было, сегодня куда делся? Но мир сегодня остается религиозным до полной пропитки атеизмом. Один из западных священников православных приехал и на экуменическом богослужении начал говорить о том, что Бог мертв. Православный священник русской церкви толкает его в бок и говорит: об этом еще рано говорить. Они сегодня не говорят: Бога нет, но они всеми своими делами показывают, что Он мертв. То же самое, что делали евреи. Поэтому выйдем за стан, неся его поругание, это пойти к живому Христу. Это пойти на то место, где Бог омывает от грехов. В эти последние трагические минуты для Иерусалима, для всех окружающих Христа, один всего человек спасся, ныне же будешь со мною в раю. И то это произошло на Голгофе. Ни один больной не получил исцеления. Ни один человек не покаялся. Когда Христа проводили через Иерусалим, все плакали. А он говорит: о себе плачьте, о детях ваших. Спасение разбойника на Голгофе говорит о том, что сегодня спасение каждого грешника происходит не в рамках сегодняшней религиозно-атеистической культуры, а происходит вне стана. Не на стадионах, не в этих концертных залах, где Христа превратили в фаната музыки, сидит на первом ряду и говорит: я жду, не дождусь твоей музыки. Это классные музыканты, это техничные музыканты, это люди высокой культуры и первые пациенты психиатрических клиник. А перед Богом это вообще безумцы. А даже когда они поют о Боге, и то это ложь о Боге. О Христе Писание говорит, что Ему приготовили гроб со злодеями. Дело в том, что предполагалось, что на этом месте, за станом, куда в прежнее время высыпали пепел, жертв, вот там сейчас и казнили разбойников. Когда разбойников снимали с креста, им до этого перебивали голени, чтобы, если вдруг живо кажется, вот как расстреливали во время Второй войны, вроде всех убили, а землей засыпали, а вся земля еще шевелится. Вот, чтобы когда их снимут и бросят вот так с горы, они не убежали. И вот эти вот кости, эти вот нечистоты, это тела, которые были пожраны птицами. Помните, когда во времена Давида несколько человек повесили на крестах, их мать дежурила там день и ночь, и птиц отгоняла, чтобы они не клевали их. Вот так разбойников бросали, и стервятники поглощали это мясо. И ему уготовывали гроб со злодеями. Вот так же бросят с перебитыми голенями. Но голени Христу не перебили, кость его да не сокрушится, и его погребли у богатого. Но именно там, на том месте, где невозможно не найти ничего чистого, принесли человека, Сына Божьего, о котором Писание говорит, в нем не было греха. Место за станом, место нечистот, место презрения, место смерти самых последних людей, оно стало местом, где Бог начал прощать грехи. Первый человек, получивший покаяние на этом как бы презренном месте из среды народа израильского, это разбойник, который висел на кресте. И когда мы говорим о том, что выйдем за стан, неся его поругание, мы говорим о том, что это место стало местом нового жертвенника, новой жертвы. Оно освящено, место за станом. Не то место за Иерусалимом. За Иерусалимом вот эту гору Ливонскую арабы усеяли своими могилами. Они там вот хоронят близко-близко каждого. Они говорят, Бог святой, и когда Он придет, и вся Елеонская гора будет усыпана могилами умерших, он не ступит на эту гору, он не может прикоснуться к нечистому, он как бы повернется и уйдет. Нет, Бог ступит на эту гору, и он совершит свое дело. Но сегодня для каждого дитяти Божией место за станом, оно должно стать местом очень дорогим для него. Каждый, кто желает прославить Господа, что-то сделать нужное на этой земле для спасения своих близких, он должен выбрать место, где он будет. Со Христом, это значит вне стана, значит, неся его поругание, в стане. Вроде бы город чистый, вроде бы город убранный. Когда на него смотришь, просто так со стороны ученики говорят Христу, какие великолепные здания, что может быть прекраснее Иерусалима? На самом деле, город крови, дом молитвы, вертеп разбойников. Никакого места нет для того, чтобы утомленный Христос где-то мог преклонить голову. Единственное, что он там совершил, и то, по-моему, не в Иерусалиме, вышел из города и совершил вечерю. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков. Сегодня, когда мы определяем свое место в жизни, определяем путь наш, пусть путь наш будет туда, за стан, там Христос. У нас что-то может не получиться ни в своей жизни, ни в семейной жизни, может не получиться в церковном домостроительстве, но там Христос, Он исправит наши ошибки. У нас может жизнь подобна разбойнику, но Он говорит только «помяни меня, Господи», Он не претендует на что-то большое, Он полностью осудил самого себя. «Ныне же будешь со мною в раю». Не в культуре этого религиозно-атеистического мира, а Он таков, а за станом место освящения нашего. Будем помнить эту драгоценную жертву Христа и Иисуса, будем дорожить этим. И в первую очередь церковные музыканты, рожденные свыше, они должны вот там найти свое место. не в концертных залах и не силами музыки, а освященными устами, принося не музыкальное приношение Богу, а жертву уст прославить Господа. Я думаю, в заключение короткая мысль, если бы наши певцы и музыканты, да и каждый из нас, если хочет принести жертву, попробовал бы эту жертву представить в атмосфере Голгофы, в атмосфере вечери, мы бы от многих пустых, картинных, надуманных произведений, проповедей или молитв избавились. Вот только то, что имеет право на жизнь посреди церкви, на жертву во время вечери Господней, оно имеет право прозвучать и на каждом собрании. За станом совершалось великое. За станом совершалось очищение грехов наших, и это делал Бог. Слава Ему! Одно из имен Христа – муж скорбей. Его путь в этом мире был нелегким, полным страданий, лишений. Церковь его идет таким же путем. Сочных фраз.